«Как к чему, дорогая моя? Шуточное ли дело теперища? Нужда какая? Должишки у них есть. Ну, платят по малости. В Москву тоже посылают. Самим жить надо. Егор-то Егорыч теперь уехал. Когда-то еще пришлет денег. Богу известно. А ей ведь всего 50 рублей оставил. Выслать обещался. Да вот не пишет ничего, а она убивается. Уж не случилось ли чего с ним недоброго?» «Ну, Шиншеева бы спросила», — посоветовала тетенька. «Да, легко сказать-то у Шиншеева», — возразила Груня. «У него уж и так они сколько жалования-то вперед забрали, чай отслуживать надо. А спросить еще совестится, особливо знамши то, как приставал-то он». «Да из Карида же человек-то», — с негодованием воскликнула девушка. «Сперва это давал-давал деньги, а теперь и прижался. Пущай, мол, сама придет да попросит. Пущай, мол, надоест нужда, так авось и с пути свернется». «Вот ведь каково-то золото он». «Мы, хаша, люди маленькие, а тоже понимаем. А она к нему хоть умри не пойдет», — продолжала Груня. «Теперь еще управляющий за фатеру требует. Сами кое-как перебиваемся вторую неделю. Егор Егорыч не пишет, так она уж, моя голубушка, сережки бриллиантовые да брошку свою продавать хочет, чтобы пока-то извернуться как-нибудь». При этом последнем известии внезапная мысль пробежала по лицу Александры Пахомовны. Она в минуту сообразила кое-что в мыслях и неторопливо приступила к новым маневрам. «Так вы говорите, что она очень нуждается? Хм, это видно, что женщина должна быть хорошая, даже в чуже слушать-то жалко», — заговорила она с сострадательной миной, покачивая головою. «Вы говорите, что она даже вещи продавать хочет?» — продолжала тетенька. «И хорошие вещи? Бриллиантовые?» Груня подтвердила свои слова и заверила в достоинстве бриллиантов. «Барыня сказывала, что мало-мало рублей 200 за них дать бы надо», — сообщила она. «Так-с», — утвердила тетенька, — «в этом я могу, пожалуй, помочь ей». Девушка с удивлением выпучила глаза на Александру Пахомовну. «Теперича, ежели продать их бриллианчикам», — продолжила это последнее, — «так ведь они работы не ценят, и за камень самое ничтожество дают вам. А вы вот что, душенька, скажите вашей барыне, коли она хочет, я могу продать ей за настоящую цену. Потому у меня случай такой есть». «Это точно-с, у тетеньки случай», — поддакнул, крякнув в рукав, Иван Иванович. «Потому как я состою при своей генеральше в экономках», — говорила тетенька. «И не столько в экономках, сколько, собственно, при ее особе, можно сказать, в компаньонках живу. Так надо вам знать, что генеральша имеет свои странности». «Но вот просто не поверите, до смерти любит всякие драгоценности. И везде, где только может, скупает их по самой деликатной цене, потому что она не по нужде, а, собственно, прихоть свою тешит». «Так если вашей барыне угодно будет», — заключила Александра Пахомовна, «я могу генеральше своей сегодня же сказать, и она, даже если вещи стоящие, может и более 200 рублей дать. Это ей все единственно». Совершив таким образом последний маневр, тетенька успокоилась на лаврах и, закуря новую папироску, окончательно уже предоставила поле посторонней болтовни Ивану Ивановичу Зеленькову. Груша в тот же вечер передала Бероевой предложение зеленьковской тетке.